Алло. Да. Валентина Петровна, здравствуйте. Узнали меня? Нет? Это вам тизер звонит. Алло. Да. Это вам тизер звонит. Вам привет от Хаттаба. От кого? От Хаттаба вам привет. От Хаттаба? Да. На черта он мне нужен. Так он еще просил вас сусло поставить. Мы вот не можем поставить никак сусло. Поможете Чего? нам сусло поставить? Какое письмо? Да нет, сусло. Сусло. А? Сусло поставить. Не поможете нам с Хатабом? Не слышу! Сусло, сусло. Не слышу! Валентина Петровна, сусло, сусло поставить. Какое сушло? Ну, это алкогольное. Самогонку. Я человек не пьющий. Хуйню несешь, я не пьющая. Так нам сообщили, что вы самогон. Нахуя мне сусло? Самогон гоните, что вы? И самогон нахуй не нужен. Почему? Я не пьющая, ебёна мать. А кислота у вас же есть? А кислота? Кислота же у вас же есть? Кислота есть. Так и самогонка должна быть. При чем тут самогон-то кислота? Да это две вещи обязательные. Да? Да. Ну вот и приобрети их. У меня уже есть, только я не знаю, как поставить само сусло. Есть и слава богу. Наслаждайся. А это Валентина Петровна. Вы что сейчас делаете? Чего тебе нужно, старухи? Молодым звони, а не старухам! Нет, вы интересней. Можете Не помочь? собираюсь быть интересной. А можете помочь? Нахуя вы мне все сдались? Сусло мне поставить нужно. Сусло. Иди нахуй. Нет. Нет, да.